Перед этим в бордель заходил никто иной, как Киря. Киря? Родов встрепенулся, и я бы даже сказал, ожил, словно еще немного, и я должен был указать местонахождение его обидчика. Он. И что ему там нужно было? Со слов мадам, он хотел девочек. Ну ты скажи, покачал головой Родов. Мадам дала ему альбом с девчонками. Он его пролистал и остановился на одной фотке, сестренки Ивина. Тут две версии. Первая. Киря зашел в салон случайно, на самом деле побаловаться, и ненароком узнал в одной из работниц борделя знакомую личность, сестру своего земляка. Вторая. Он зашел не случайно, и в том и в другом случае именно после посещения Кирей борделя сестра Ивина оттуда и исчезла. Что это значит? Не знаю, но в результате мы имеем то, что имеем. Киря и Артур что-то у вас взяли. Сестра Ивина пропала. Осталась только пленка, где ее полосует ножом некто в маске гориллы. И эта пленка обнаруживается в сейфе Кири. Я уже говорил, треугольник интересный. Мне кажется, если в нем разобраться, то обнаружится и причина всего, что произошло. Ладно, с причинами. Родов как-то в раз поскучнел. Что это нам дает? Где сам ублюдок? В этом весь Родов. Мне кажется, утверждение папаши Мюллера насчет работы с непрофессионалами не совсем подходит к Родову. Я бы даже сказал словами другого героя. Это вряд ли. Вряд ли Родов брал к себе непрофессионалов. Зачем ему сброд? Нет уж. Он брал вполне квалифицированных людей. И этот Гарик. Он тоже в своем роде был профи, по своей части, конечно. Он выполнял работу, которую ему поручали как положено, иначе у Родова он бы не задержался. Он выполнял свою работу, ту, что ему говорил Родов, от и до. Ему не нужно было думать и что-то решать, и его задачей было делать, что скажут. Только это. И он делал. До той поры, пока не оказался в мастерской, в которой решил проявить инициативу. Он взялся не за свое, и это было его ошибкой. На этом он поскользнулся, на том, что принял самостоятельно решение. Это была не его стихия, и самое плохое, он посчитал, что поступил верно. Вот в этом, именно в этом и был Родов. У него были нормальные, квалифицированные люди. Но как только они на чем-то оступались, неважно почему, Родов их тут же перемещал в разряд уродов, идиотов, ублюдков и так далее. «Так что ты молчишь?» — прервал мои мысли Родов. «Когда я был у матери Ивина, она мне сказала, что Артур после исчезновения сестры, после того, как он уже возвращался в столицу, был чем-то подавлен, словно чувствовал за собой вину, за сестру, за то, что он, старший брат, как бы забыл о ней. Деньги, которые он высылал, были не в счет». «И что?» «А то, что Ивина будет тяжело остановить», — выдал прогноз я. «Это вам не простой мальчишка». «Его сначала нужно найти», — резонно заметил Родов. «После того, что вы мне рассказали, и после моей поездки в Орловскую область, многое прояснилось. Но неясности еще остались. И автомастерская, и ее хозяйка относятся именно к этим неясностям. Как оказался Ивин в мастерской?» «Ты у меня спрашиваешь, виртуоз?» «Ну, не у этого же звероподобного мужлана», — хотелось ляпнуть мне. Однако делать этого, естественно, не стал. Здоровье берегу. «Так вот, я не знаю», — как-то ядовито добавил толстяк. «Как я самой владелице?» «Очень большое белое пятно», — с сожалением произнес я и в лоб спросил. «Что у вас все же взял Киря?» Родов насупился. Переход ему не понравился. Однако он дипломатично вывернулся. «Мы, кажется, с вами договорились. Вы сначала находите мне ублюдка, а уж затем мы будем говорить о долге». «Как скажете», — вздохнул я. «Во всем происходящем я нахожу скверной одну вещь. На кого мы начинаем выходить, те моментально испаряются. Как сговорились, хотя...» Я задумался, у меня в голове что-то щелкнуло, и я тут же осведомился. «Невеста Ивина, с какой целью он появился у нее в квартире?» «Хм, Родов вновь постучал мизинцем с перстнем по столу. «Этот идиот-квартирант говорил, что как будто бы Артур интересовался, где хозяйка жилья, где его невеста. Теперь уже я застучал пальцами по поверхности дубового стола. А вы не пытались искать ее?» «Невесту Артура? А нахрена?» — не понял Родов. «Да, на самом деле, Родову лично она была не нужна. Железная логика. Дурацкая логика. А еще этот квартирант ничего не упоминал? Может, раньше, еще когда вы в первый раз нагрянули к нему?» Родов задумался. Уже надолго. Вспоминать было трудно, тем более, что не он, конечно, лично навещал этого квартиранта. Для этого у него есть люди, которые затем ему все пересказывали. Вроде как, сдавая квартиру, невеста именно упоминала при нем о теплых краях. Родов пожал плечами. «Кажется так. Вот это уже было лучше, вот это уже было кое-что. Я вмиг вспомнил слова Жени о том, где познакомились Артур и его невеста, в миленьком тихом южном поселке. И когда я это вспомнил, то уже знал, что делать дальше. Как фамилия невесты Ивина?» Родов поднял руку. Этого он не помнил, но ответить на мой вопрос все равно не составляло проблем. Звероподобный малый моментально сунул в руку Родову телефон, и через несколько минут толстяк выдал мне фамилию. Я понял, что, скорее всего, место Гарика уже заняли. Свято место, как говорится, пусто не бывает. А у меня появилась фамилия невесты Ивина. Мне пришлось вновь прибегнуть к старым связям, но это того стоило. Через знакомых, работавших в аэропорту, я узнал, что невеста Ивина с неделю назад воспользовалась услугами Аэрофлота. Имелась данная фамилия в списках пассажиров. Ну вот, я знал, куда отправилась невеста Артура, и я знал, куда вскоре полечу сам. Встречу ли я там искомых действующих лиц, это еще был вопрос. Но почему-то в положительном ответе на него я не сомневался.